Глава 7. «Девчонки, что с Антошкой? Он орёт, как разъярённый дракон», — пишет Вика в чате. «Я тоже заметила. Сам не свой ходит. У него сегодня клиентка была? Светик не в курсе?» — интересуется Аня из бухгалтерии. «Светка, ты когда на работу выйдешь? Успокой своего босса, а то он совсем разошёлся». Девочки пишут и пишут в нашем чате. «А я всё никак не могу ответить. Поставила статус «занята» и сижу, пялюсь в окно». Смотрю, как красивые листья ласкает ветерок, как люди спешат на работу, да на что угодно, только не на телефон, который скоро разорвется от шквала сообщений. Может, его выключить? Нет, не стоит. Вдруг мама позвонит. Разошелся без меня мой начальник. Какая наглая ложь. Вот как им объяснить, что он такой из-за меня? Потому что отказала его величеству. Если напишу прямо, засмеют и на весь офис сплетни разнесут. Тогда все узнают не только о моих шашнях с боссом, но и о стриптизе. Нет, такого счастья я не хочу. Раньше было так просто. Утром одна работа, вечером другая, а поздней ночью убийственный сон. Почему все пошло наперекосяк? Почему ты, Антон, мать его, Борисович, решил прийти именно в этот стрип-клуб? Именно на окраину города, а не в центр, где танцуют первоклассные девчонки, которые еще и отсосут в подарок за заказ привата? «Но почему?» «Надеюсь, скоро», — осмеливаюсь ответить в чате. «Кстати, видела девчонку, на тебя похожую, возле нашего офиса», — сообщает Вика. «У нее зоркий глаз. Даже с высоты птичьего полета все видит. Именно там находится наш офис». «Что, мне уже замену нашли?» — посылая в конце смеющийся смайлик. «А в душе надеюсь, что меня никто не спалил. Приехала на работу раньше времени, ни с кем не встречалась, а когда убегала, воспользовалась лестницей. Нет, вроде никого не видела. Но это не значит, что меня никто не заметил. Дальше начинается перемывание косточек. Обсудили утечку наших компьютерщиков и нового парня в IT-отделе. Фух, вроде с темы Антона соскочили. Но внутри все равно остался осадок после сегодняшней выходки. Такому, как Антон Борисович, отказать весьма проблематично. Мне пришлось много сил приложить, чтобы выплыть из поглощающего плена этого невозможного мужчины. Но сейчас не время вспоминать сладкий ад. Пора на работу. На адскую работу. Сегодня не такой аншлаг, как обычно. На двойку посмотреть приходят только любители небольшой груди. Вот у четверок и пятерок спрос гораздо больше. Там буфера чуть ли не сами выпрыгивают в зал к мужикам. А я не завидую. Мне моя прекрасная двоечка нравится. Красивая и удобная. Переодеваюсь для первого номера. Надеюсь, что сегодня никакого пиздеца не приключится. Но как же я ошиблась. Снова. «Светик, в приват вызывают. Сам управляющий». Любопытная Слава заглядывает в гримерку в тот же момент, когда я прихожу в клуб и опускаюсь возле своего зеркала. «Управляющий? Ему можно заказывать приват или хочет посмотреть на мою работоспособность?» С того дня, как девочки рассказали о нововведениях, я ни разу не встречалась лицом к лицу с этим красавцем, коим девочки душевно восхищались. Если честно, мне плевать, кто он и как выглядит. Главное, чтобы не приставал. Только эта надежда тает с каждой секундой. Не просто так меня на приват вызывают. Не просто так. Что на этот раз? Секретарша, как всегда. В последнее время у мужчин совсем нет фантазии. Я полностью с ней согласна. Несколько дней подряд только в образе секретарши и выхожу. Никаких медсестер, никаких кабаре, только послушный секретарь для наглого босса. Готова облапать все твои прелести. Даже у нашего нового шефа вкусы особо не отличаются от остальных представителей сильного пола. Пыхтя под нос, переодеваюсь в костюм секретарши и готовлюсь к выходу. Все как всегда. В приватной комнате тьма тьмущая. Ностальгия. Когда-то я уже заходила в подобную темноту и при свете люстры застала себя сидящей верхом на Антоне. Черт, а если это опять он? Да нет, дважды в одну и ту же реку он вряд ли пойдет. Какая же наивнятина. «Опять вы!» — воскликнула я, как только начала исполнять танец на коленях. В этот раз опустила шест и приступила сразу к делу. Клиенты очень любят чувствовать нашу фигуру на своих коленях. И я тут же ощутила знакомое прикосновение, услышала сквозь музыку хриплый шепот, а в штанах докторская колбаса, мать его. От злости бью по выключателю и застаю перед собой довольное лицо своего босса. Улыбается широко, как чеширский кот. Глаза сверкают хитрым блеском, а руки не желают меня отпускать. Как сегодня в кабинете. Как на прошлой неделе на этом же самом месте. Как... Светик в приват вызывают. Сам управляющий. Не поняла прикола. Так он и есть наш новый шеф? И какого ж хрена он здесь оказался? Зачем ему понадобился именно тот стрип-клуб, в котором работаю я? Судьба или случайность? Влипла по полной. Да, я. Довольно пропел бархатным голосом босс. Не ожидала? Нет, блядь, спала и видела, как ты берешь меня то раком, то в миссионерской, то у стенки. Мечтала, мать его, чтобы жестко трахнул. Хм, а неплохо было бы, если эти фантазии воплотятся в реальность. Наверное. Не в том направлении, думаешь, Света, кричит подсознание. Можешь не отвечать. Я к тебе с предложением. С каким? С очень приятным для нас обоих. Насколько мне известно, тебе сейчас очень нужны деньги, а мне нужно твое внимание. О как! Мое внимание нужно, заинтриговал Антоша. Только мне интересно, откуда ты узнал про мое финансовое положение. Как личная информация попала к тебе? Никто не знает о маминой болезни, кроме близких людей. А ты, дорогой босс, в этот список не входишь. Так, ладно. С этим потом разберусь. Но что же я должна сделать? Продать душу дьяволу? Вырыть могилу и закопать себя заживо? А нет, все гораздо банальнее. Мне просто нужно с тобой переспать. Угадала? Взамен ты танцуешь только для меня в любое время суток. У тебя прирожденный талант к шесту. Заговорщицки улыбается, даже если так. Очень хитро ухмыляется. Словно у меня другого выхода нет. Черт, у меня действительно не имеется в запасе плана «Б». Прирожденный талант к шесту? Не поняла, это сейчас комплимент был или как? А если я откажусь? Ты будешь уволена. Выбор невелик, Света. И он прав. Выбор невелик. Либо босс, либо босс. Антон достал из кармана свой навороченный айфон и показал сумму, которую готов заплатить за свое предложение. Бог мой. Это же больше раз в 10, чем лечение мамы. Он не в курсе израильских расценок или настолько щедро ценит услуги личной эскортницы? Фу, как ужасно звучит пошлое словосочетание. Личная эскортница. Не этого я добивалась на ежедневных тренировках в гимнастике. Не об этом мечтала. И сейчас приходит ужасное понимание, что я готова уступить. Раз и навсегда отдаться харизматичному мужчине и больше не мучиться, не бороться. Смыть личность в унитаз. Ты дура? Кричит голос разума. Разве к этому ты шла всю жизнь? Разве так тебя воспитали, чтобы ты легко сдалась этому гадкому искусителю? У тебя есть силы и средства, борись. Смотрю в блестящие от предвкушения глаза. В свете люстры они кажутся ярче, аристократические черты лица четче, а хитрая улыбка прекраснее. Многие ведутся на идеальную внешность, многие готовы отдать всю себя, чтобы оказаться на моем месте. Только я этого не хочу. «Пожалуй, я откажусь», — шепчу в его чуть приоткрытые губы. Выражение лица не изменилось. Он также улыбался во все 32 зуба. «Разве ты не должен быть недоволен? Не должен рвать и метать из-за того, что отказываю уже в третий раз?» «Не спеши с ответом. Подумай». Осмеливается прикоснуться большой ладонью к моей щеке. Словно игрушку свою гладит. Властно и безэмоционально. «И на это ты предлагаешь мне подписаться, мой дорогой босс?» «Нет уж, просто так я не сдамся в твои цепкие лапы. Ни за что». Так и хочется врезать ему снова. Хочется разорвать наглую мордашку, на которую все так ведутся. Но не успеваю. Босс встает со своего места, заставив меня быстро отреагировать и тоже подняться, а затем покидает приватную комнату. Вот и осталась я одна. Недоуменная, с дурацкими мыслями в голове. А все из-за этого придурка. Что, решил меня выкупить? Превратить в дешевую шлюшку? Не получится. Не надейся даже. Что угодно сделаю, но не продамся. Вторую работу найду, третью, десятую, но не стану девчонкой на побегушках. Я найду выход».